«Что-нибудь такое всегда есть», — сказала женщина. «Всегда есть что-нибудь такое, чего не должно быть. Но у меня нет, правда нет. Я тебе желаю счастья, вот и все». Мария промолчала, лежа все в той же позе и стараясь держать голову так, чтобы Пилар не было тяжело. «Слушай, красавица», — сказала Пилар и стала рассеянно обводить пальцами овал ее лица. «Слушай, красавица, я тебя люблю, но пусть он берет тебя». «Я не тортилера, лесбиянка, а женщина, созданная для мужчин, это правда. Но мне приятно так вот при солнечном свете говорить, что я тебя люблю». «Я тебя тоже люблю». «Ха, не болтай глупостей. Ты даже не понимаешь, о чем я говорю». «Я понимаю». «Ха, что ты понимаешь? Ты пара этому инглес. Это сразу видно, и пусть так и будет. И я на это согласна. На что другое я бы не согласилась. Я глупостями не занимаюсь. Я просто говорю тебе то, что есть. Немного найдется людей, а особенно женщин, которые будут говорить тебе то, что есть. Я ревную. И так говорю, и так оно и есть. И так я и говорю». «Перестань, — сказала Мария, — перестань, Пилар». «Почему перестань?» — сказала женщина, по-прежнему не глядя на них обоих. «Не перестану, пока мне не захочется перестать». «Ну, — она, наконец, взглянула на девушку, — вот теперь мне захотелось, и я уже перестала, понятно?» «Пилар, — сказала Мария, — не надо так говорить». «Ты очень славный маленький зайчонок, — сказала Пилар. — А теперь убери свою голову, потому что блажь у меня уже прошла». «Это вовсе не блажь, — сказала Мария, — а моей голове очень удобно здесь». «Нет, вставай, — сказала Пилар и, подложив свои большие руки под голову девушки, приподняла ее. «Ну, а ты что, инглес?» — спросила она, и, не выпуская головы девушки из рук, посмотрела на дальние горы. «Тебе что, кошка язык отъела?» «Не кошка, — ответил ей Роберт Джордан. — А какой же зверь тебе его отъел?» Она опустила голову девушки на землю. «Не зверь, — сказал Роберт Джордан. — А сам, значит, проглотил». «Должно быть, — сказал Роберт Джордан. — Ну и как, вкусно было?» Пилар с усмешкой повернулась к нему. «Не очень». «Я так и думала, — сказала Пилар. — Так я и думала. А теперь я отдам тебе твоего зайчонка». «Я и не собиралась отнимать у тебя твоего зайчонка». «Это хорошее прозвище, подходит к ней. Я утром слышала, как ты ее называл так». Роберт Джордан почувствовал, что краснеет. «Трудная ты женщина, — сказал он ей. — Нет, — сказала Пилар, — но я такая простая, не сразу поймешь. А тебя, инглес?» «Вероятно, тоже, хоть я и не слишком прост». «Ты мне нравишься, инглес, — сказала Пилар. Потом улыбнулась, наклонилась вперед, опять улыбнулась и покачала головой. — Вот если б я могла отнять у тебя зайчонка, или тебя отнять у зайчонка, ничего бы не вышло». «Знаю, — сказала Пилар и снова улыбнулась. — Да я бы и не захотела. А в молодые годы отняла бы». «Это я верю». «Веришь?» «Конечно», — сказал Роберт Джордан. «Но к чему весь этот разговор?» «Это так на тебя не похоже», — сказала Мария. «Я сама на себя не похожа сегодня», — сказала Пилар. «Совсем не похожа. От твоего моста у меня голова разболелась, Инглес». «Ну что ж, можно назвать его мост головной боли», — сказал Роберт Джордан. «Но он у меня полетит в теснину, как сломанная птичья клетка». «Вот это хорошо», — сказала Пилар. «Ты еще так поговори. Он у меня разломится пополам, как очищенный банан». «Я бы сейчас съела банан», — сказала Пилар. «Ну еще, Инглес, говори еще». «Незачем», — сказал Роберт Джордан. «Идем в лагерь». «Твой мост», — сказала Пилар. «Не убежит он от тебя. Я ведь обещала, что дам тебе побыть с ней вдвоем». «Нет, у меня еще много дела». «Это тоже дело, и много времени не займет». «Замолчи, Пилар», — сказала Мария. «Как ты грубо говоришь». «А я грубая», — сказала Пилар. «Но я и очень деликатная тоже». «Я вас оставлю вдвоем. А про ревность — это все пустой разговор. Меня разозлил Хоакин, потому что по его глазам я увидела, какая я уродина. И я не ревную, я только завидую. Завидую, что тебе 19 лет. Но эта зависть пройдет. Тебе не всегда будет 19. Ну, я иду». Она встала и, подбоченившись одной рукой, взглянула на Роберта Джордана, который тоже встал. Мария сидела на земле под деревом, низко опустив голову. «Мы все идем», — сказал Роберт Джордан. «Пора возвращаться в лагерь, впереди еще много дела». Пилар кивнула в сторону Марии. Та сидела с опущенной головой и молчала. Пилар улыбнулась, едва заметно пожала плечами и спросила: «Ты дорогу найдешь?» «Я знаю», — сказала Мария, не поднимая головы. «Тогда я пошла», — сказала Пилар. «Мы тебе приготовим что-нибудь вкусное на ужин, Инглес». Она повернулась и пошла через заросший вереском луг к ручью, который вел к лагерю. «Погоди», — окликнул ее Роберт Джордан. «Мы пойдем все вместе». Мария сидела и молчала. Пилар не оглянулась. «Ха, все вместе», — сказала она. «Увидимся в лагере». Роберт Джордан смотрел ей вслед. «С ней ничего не случится?» — спросил он Марию. «У нее вид совсем больной». «Пусть идет», — сказала Мария, все еще не поднимая головы. «Не надо бы ее отпускать одну». «Пусть идет», — сказала Мария. «Пусть идет». Глава 13. Они шли по заросшему вереском горному лугу, и Роберт Джордан чувствовал, как вереск цепляется за его ноги, чувствовал тяжесть револьвера, оттянувшего ему пояс, и тепло солнечных лучей на лице, и холодок, пробегающий по спине от ветра со снежных вершин, и руку девушки в своей руке, крепкую и сильную, с тонкими пальцами, которую он захватил своими. От того, что ее ладонь лежала на его ладони, что их пальцы были сплетены, что ее запястье прижималось к его запястью, от этой близости ее ладони и пальцев, и запястья, шло в его руку что-то свежее, как первый порыв ветра, который рябит гладь застывшего в штиле моря, что-то легкое, как прикосновение перышка к губам, как листок в тихую погоду, падающий на землю. Такое легкое, что достаточно было бы прикосновения пальцев, чтобы его почувствовать. Но тесное пожатие руки настолько усиливало, настолько углубляло это что-то, делало его таким острым, таким мучительным, таким сильным, что оно словно током пронизывало его.